Письмо 302. Дорогая сестрица С, я получил твое длинное письмо, также и посылку. Очень прошу тебя, больше посылок таких не присылай. Все равно я их впредь не буду принимать с почты, и они возвратятся к тебе, и тебе будет только неприятность. Я никак не могу понять, что у вас делается. По-моему, или надо матери Т показать свою власть и пресечь все недолжное, о чем ты пишешь и чего не пишешь, или уйти, если не слушают, или не позволяется действовать, как должно, чтобы не понести ответственность пред Богом и пред людьми. Родственных связей бояться нечего. Ты сама тоже ведешь себя неправильно. Ты видишь чужие грехи. Туда обращено все твое внимание. А собственных грехов ты или не видишь, или легко сама себе прощаешь. Пока ты не будешь болеть сердцем о своих грехах и не будешь прощать ближним их грехопадений, ты не только не монахиня, но и не христианка по духу. Закрой глаза на чужие грехи. А если нельзя не видеть, то молись о грешащих, как о себе, чтобы Господь простил им. Тогда получишь милость от Господа. Душа твоя постоянно будет изменяться. Появится сокрушение сердца, умиление, нищета духа, жалость ко всем, мир душевный, непрестанная молитва и прочие дары Божии. Борись с грехом, живущим внутри тебя. Это ложь, лукавство, тщеславие, клевета, зависть, нечистота, маловерие, гнев, раздражительность, леность, печаль мира сего, забвение имени Божия, забвение смерти, желание почета, уважение от людей и прочее, и прочее. Если будешь следить за собой, то увидишь, что ты ежеминутно грешишь и оскорбляешь Бога. Тогда искренне не пожелаешь осудить ближнего, потому что сама способна на всякий грех и на тот, который видишь в другом в данную минуту. Наш Спаситель — Господь. Никакой человек не может спасти ни себя, ни других. Всех спасает Господь Иисус Христос, Спаситель мира, если сознаем свою гибель и обратимся к Нему с молитвой о спасении. Никогда никому Господь не отказывал в прощении, помощи и спасении. Только нужно самому действительно почувствовать опасность своего положения, состояние гибели, то есть сознать, что погибаем во грехах, что недостойны не только Царствия Божия, но недостойны даже и молиться. Если с таким сознанием человек будет обращаться к Богу с молитвой о помиловании и спасении, то такой человек получит спасение. Путь ко спасению через покаяние в своих грехах, а не в осуждении ближних. Если же человек осуждает ближних, то значит он не чувствует своих грехов, и нет у него покаяния. И наоборот, признаком сознания своих грехов и покаяния в них является не осуждение ближних. Делай свое дело, какое тебе поручено, не входи в чужие дела, по возможности всегда молчи, никогда не переноси ничего другим. Как камень в море, пусть тонут в тебе все слова, какие услышишь. Всех жалей, всех прощай, и в душе, и на деле, если случай будет. Не только спасение, но и мир душевный, и радость, и весь рай — сокрыты в Господе Иисусе Христе. Чаще призывай Его святое имя, и сердце твое согреется и утешится. Имей мудрость, никогда не хитри. Все обнаружится в свое время, и что сеешь, то и пожнешь. Господь да поможет тебе и матери Те, и всем хотящим спастися. Живущие же плотью от плоти пожнут тление и смерть. 11 апреля 1956 года. Письмо 303. Дорогая Эл, получил твое письмо. Лот жил в Содоме, а сумел спастись. Ангел вывел его с семьей из города, а Содом и окрестные города уничтожил за невероятное беззаконие. Трудно спасаться, когда все окружающие не верят и не живут по вере. Зато большая награда тем, кто и в таком окружении старается жить по Евангелию. Очень остерегайся грешить в мыслях. В твоем положении враг особенно будет действовать на мысли и на чувства. Будет рисовать в воображении разные картины мирского и семейного счастья, возбуждать нервы, нагонять тоску, уныние, ропот на судьбу и на Бога, вовлекать во всю мирскую жизнь не телом, так душой, и таким образом удалять от Бога и спасения. Я тебе говорил, что кроме этой мирской жизни есть жизнь Духа, бесконечно лучшая, радостная, полная света, разума, блаженства. Ведь сказано, что Царствие Божие внутри вас есть. Войти в это Царствие можно только верою и подавлением всех греховных влечений, помыслов, мечтаний, слов и дел. Когда умрет в тебе мир этот, тогда будет оживать в сердце Царствие Божие. Поборай в себе мир сей, то есть все греховное. Чаще произноси мысленно молитву Иисусову. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. И станешь чувствовать иную жизнь, о которой не имела доселе никакого понятия. Тогда будешь благодарить Бога за болезнь и за скорби, за то, что через них ты могла легче оторваться от мира сего и приблизиться к Богу. Если же мало делаешь, если грешишь хотя бы мимолетными мыслями, очищай себя покаянием. Проси прощения у Господа. Мирись с Господом. Еще советую тебе, не доверяйся людям, не говори о своей вере и внутренней жизни. Как можно меньше говори с ними. Да и о чем говорить? Также меньше читай романов и светских книг. В крайнем случае, читай исторические книги. Если же можно уединиться, то читай Евангелие. От чтения его укрепляется вера, изгоняется тоска и уныние. Ты спрашиваешь, ехать ли лечиться. Опыт тебе показывает, что ничто не помогает. Опять ты будешь все время на людях, без молитвы, без Слова Божия. Поезжай туда, где можешь отдохнуть от суеты, походить в церковь, почитать Слово Божие. Да поможет тебе Господь, да утешит тебя и вразумит на доброе, и оградит от всякого зла. Не унывай, родная. Господь любит тебя. Только ты потерпи немного и не изменяй Господу нарушением Его воли, то есть Его заповедей. Да будет благословение Божие с тобой всегда. С любовью к тебе остаюсь. Отец Никон. 29 апреля 1960 года. Письмо 304. Дорогая Эл, спасибо за поздравления и добрые пожелания. И тебе мы все желаем всяких милостей от Господа. А главное, чтобы ты не унывала, не падала духом. Твердо помни слова. Его же любит Господь, наказует. Бьет же всякого, его же приемлет. Наказует, обучает, воспитывает, готовит к вечному блаженству. О наших временах давно сказано отцами, что люди будут спасаться только скорбями и болезнями. Здоровые да счастливые забывают о Боге, о будущей жизни. Живут, словно вечно будут жить на земле, и никогда не умрут. А скорби и болезни заставляют человека оторваться от земных интересов и обратиться к Богу. Поверь мне, что все земные радости не стоят одной капли духовного блаженства от Господа. Сказано: «Потерпи Господа, мужайся и потерпи Господа, и получишь такую же драгоценную жемчужину, какую купец, нашедший пошел и продал все, что имел, и купил ее. А тебе и продавать не надо, а только терпи свою болезнь без ропота и благодари Бога, хотя бы сердце и противилось этому. Тогда увидишь действие силы Божией в твоем сердце. Тогда само сердце уже будет благодарить Его. А пока терпи, ты еще молода. Не унывай, если болезнь иногда и усилится, лишь бы не было сильной нестерпимой боли. Да вразумит тебя Господь, да утешит. Если когда поропщишь или иначе как согрешишь, то, придя в себя, покайся пред Богом, попроси прощения, и Господь простит тебя. Старайся чаще вспоминать имя Божие, молись больше, хоть про себя, если нельзя открыто. Старайся добиться, чтобы призывание имени Божия доставляло тебе духовную радость. Пророк Давид говорит: «Помянух Господа и возвеселихся». Добейся и ты этого частым призыванием имени Его. Никон. Письмо 305. Милая, неопытная Наденька, родная душа, разве ты одна скорбишь? Все, хотящие благочестно жить о Христе Иисусе, Господе нашем, гоними будут. Это закон внутренней духовной жизни. Кем будут гоними? Врагом спасения нашего, дьяволом и людьми, поддающимися внушениям бесовским. Как гонит дьявол? Главным образом, разжиганием страстишек, живущих в нас. Чревоугодия, сластолюбия, блудных ощущений, раздражительности, гнева, печали, уныния, тщеславия, гордости и прочих, и прочих. Гонит внутренне, усиливая и разжигая страсти, всевая разные греховные или пустые помыслы, особенно во время молитвы. Гонит и через людей, мешая молитве, возбуждая ближних против нас самыми разнообразными способами, особенно если видит, что кто-либо стал стремиться к исполнению заповедей. Тогда он посылает полчища бесов, чтобы помешать человеку в деле спасения. Я тебя предупреждал, что это будет несомненно и с тобой. Вот почему в Евангелии сказано, что Царство Божие силою берется, что надо идти тесным путем, что в терпении стяжите души ваши, что многими скорбями подобает внить в Царствие Божие и прочее. А за терпение здешних временных, скоро приходящих скорбей, обещаны великие блага, и притом вечные. Блаженнее есть, егда поносят вас и ижденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, меня ради. Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесех. Око не видя, ухо не слыша, и на сердце человека не взыдоша, я же уготова Господь любящим Его, стремящимся жить по Его заповедям. Здесь на земле и скорбь, и радость временны. Как меняется погода, так меняется и состояние человека. И у тебя за скорбью будет утешение и радость. Без скорбей и искушений человек не приобретает опытности духовной. Поэтому не унывай, милая, а терпи. Всем ближним прощай, если тебя кто обидит. Всех жалей, делай по силе всем добро. И чаще, особенно внутренно, призывай имя Божие. И таким образом, как по ступенькам таинственной лестницы, будешь восходить к духовному совершенству и найдешь великую радость еще здесь, на земле. Терпи, милая, не унывай. Если мы, грешные и самолюбивые, можем жалеть и любить ближних, так неужели Господь, бесконечно любящий, не пожалеет и не вознаградит всех любящих Его, стремящихся к Нему, старающихся исполнить Его слова? Спасайся, родная. Господь да благословит тебя и поможет тебе. Пиши, когда захочется. Твой друг Ника. 7 декабря 1945 года. Письмо 306. Мира и спасения желаю тебе, дорогая девочка. Одна подвижница 20 века, лет 22, мне пишет. Мне очень трудно. Кроме рассеянности одолевают нехорошие мысли, и ничего не хочется делать, в душе не чувствуя ко всему духовному. Стала вспоминаться прошлая жизнь, танцы, театр, сцена. Дальше она, к счастью, пишет. «Очень боюсь, не хочу вернуться назад». Что бы ты ответил ей на это? Я бы ей так сказал. Господь, прежде создания мира и человека, знал, что созданный им человек отпадет от него, пойдет путем познания добра и зла, что без особенной помощи Божией погибнет окончательно, но все же создал его и предрешил спасти непостижимым даже для ангелов способом, проявив воистине божественная любовь и премудрость, превосходящие всякое разумение. Господь отдал Сына Своего, Иисуса Христа, да всяк, веруя Его, не погибнет, но имать живот вечный. Подумай поглубже об этом. Вот какую жертву принес Бог. Вот какая сила любви Божией к отпадшему, оскорбившему Его человеку. Вочеловечиться, потерпеть всякие оскорбления, быть распяту среди разбойников, как последний из людей. Ради чего? Ради спасения всех, ради спасения тебя, слышишь? Ради тебя висел на кресте. Что еще большего можно бы желать от Господа? Он открыл двери рая, приблизил к себе человека до того, что свою плоть и кровь смешивает с человеком. Он в каждую секунду находится с каждым верующим в Него и желающим идти к Нему. Он долго терпит о наших грехах, изменах Ему, терпит нашу нечистоту, ожидая покаяния нашего и обращения к Нему. Со стороны Господа все сделано ради нашего спасения. Превзойдены все меры любви, снисхождения, долготерпения. А мы? Нужна и от нас вера, деятельная вера, то есть доказанная делами вера в Бога и в Господа Иисуса Христа и Его промышления о нас. Если человек хочет быть с Господом и здесь, и вовек, и докажет это хотение посильным деланием заповедей и покаянием об упущениях, то никто и ничто не может воспрепятствовать ему, ни демоны, ни люди, ни свои страсти и недостатки, ибо Господь больше самого человека хочет ему спасения. А кто может идти против Бога? Кто сильнее Его? Никто и ничто. Поэтому пусть всякий, хотящий спасения, не унывает и не боится, что не спасется. Пусть лишь твердо желает быть с Господом и постоянно взывает к Нему и открывает Ему свои немощи, свои страсти, влечения, обнажая пред Ним всю душу и прося исцелить и очистить от всего недолжного. А Господь все сделает. Не осуждай никого, ибо все мы опасно ходим и поддерживаемся силою Божией. Внимай себе, блюди главу змея, то есть всякую возникшую дурную мысль, желание, влечение изгоняй и уничтожай немедленным воззванием к Господу о помощи. Все покоряется имени Господа Иисуса Христа. Сама не открывай входа змею в твою душу, а отгоняй его именем Господа Иисуса Христа и покаянием. Существуют свои духовные законы духовного роста, которые установлены совершенной премудростью Божией, учитывающей психологию человека. Именно в силу особенности человека он должен подвергнуться длительному искушению от своих страстей, людей, разных обстоятельств, от демонов, чтобы познать свое падение, свои недостатки, бессилие, увидеть на опыте помощь и милосердие Божие, научиться смирению и терпению недостатков других людей, приобрести из опыта доверие к Богу, научиться предаваться всецело воле Божией, отказываться от себя, то есть от своей воли, чтобы стать чистым бриллиантом, отражающим солнце правды Господа без искажений. А для этого надо потрудиться, поскорбеть, понести крест, нудить себя к деланию заповедей, особенно к молитве, словом, идти узким путем, чем только и можно доказать, что хотим быть с Богом. А получать духовную радость и тянуться к ней – не есть доказательство любви к Богу. Аще с Ним спостраждем, то с Ним и спрославимся. Поэтому не унывайте, подвижницы XX века, а незаметно, среди будней, среди суеты мира сего, изыдите из мира своим умом, сердцем, а главное – волей, внешне будучи почти как все, а внутри – иной. Ведомый по внутреннему человеку только Богу и своему духовнику. Да поможет тебе Господь. Не оглядывайся назад, подобно жене Лота,

а примет миражи вместо действительности и заблудится. Да избавит тебя Господь от всего этого. Ищи, родная, Царствие Божие и правда Его, по слову непреложному самого Господа, слову более твердому, чем небо и земля, приложится и все необходимое в материальной жизни. Хотя и испытывает Господь рабов своих, но и следит за всем, за духовными и за телесными нуждами, и все подает в нужное время тем, кто доверился Господу, а не своей ловкости, силе, умению и прочее. Спасайся о Господе. Мир тебе. Пиши, когда почувствуешь нужду в этом. Твой доброжелатель Ника. Письмо 308. Привет тебе. На твои вопросы отвечаю. Не спрашивают меньшего в присутствии большего. Спроси у дедушки Стефана и поступи, как он тебе укажет. Речь идет об иеросхимонахе Стефане. Он лучше знает и тамошнюю жизнь, а о твоей домашней жизни и о себе можешь ему рассказать все откровенно и об отношениях твоих к ТИ. Я же вовсе не знаю Кавказа, да и тебя мало знаю. Желаю, чтобы Господь устроил тебя на лучшее. Никон. Привет и земной поклон от меня, О.С. Прошу усердно его святых молитв и, если можно, совета. Письмо 309. Мир тебе, дорогая Н. За малостью времени не могу тебе написать побольше. Коснусь лишь главного. Не бойся ничего. Внедряй в себя мысль, что во всем мире не происходит ни малейшего движения без ведома и соизволения Божия. Тем более с человеком, тем более с верующим и чтущим его не происходит ничего, ни доброго, ни злого, без Бога. Сам Господь Иисус Христос сказал, что и волосы на голове человека сочтены у Бога. Человек есть образ Божий. Для человека Господь приходил на землю. Ради Него пострадал на кресте, ниспослал Духа Святаго, основал Святую Церковь, сделав ее своим телом. Может ли оставить Господь человека без своего промышления о нем? Нет и нет. Бог есть любовь. Не сказано, что Бог имеет любовь, а есть любовь. Любовь божественная, превосходящая всякое разумение человеческое. Если человеческая любовь жертвует жизнью ради любимого, то как всемогущий Господь, которому нетрудно одним словом создать целые миры, который есть любовь, как Он, столь возлюбивший грешного, падшего человека, оставит его без своего промышления, без помощи в нужде, в скорби, в опасности? Никогда этого не может быть. Психика человека такова, что ему необходимо для спасения терпеть скорби, поэтому Господь и попускает их, несмотря на свою любовь к человеку, но не попускает сверх сил. Затем, в скорбях скрыта радость и любовь к Богу. Если скорби принимаем и терпим без ропота, с благодарностью, без скорби человек не смирится, не покается глубоко, не стяжет любви к Богу. А потом скажу, если боишься скорбей и хочешь избежать их, то Господь Иисус Христос указал средства избежать их. Бодрствуй над душой и не допускай греху проявиться ни в мыслях, ни в сердце, ни в теле, и непрестанно молись. Можешь этого достичь? Не будет тогда у тебя никаких скорбей, вернее, они утонут в духовной радости. А пока не достигла этого, терпи и трудись. Если бы мы жили на земле тысячи лет и каждый день нас распинали, то и это была бы плата недостаточная за то неизреченное блаженство, какое уготовал Господь любящим Его. Только любовь Божия так мало скорбей и на такой краткий срок попускает человеку. Если веруешь в Евангелие, то должна верить словам Господа, указавшего, что хотя и будут скорби в земной жизни у его учеников, но они сменятся еще здесь радостью, которой никто не отымет от них. Да и Господь всегда с нами. Се ас с вами есмь до скончания века. Аминь. Кто сильнее Бога? Итак, не допускай в себе страха, малодушия, маловерия, навеваемого дьяволом, а сопротивляйся им именем Иисусовым. Обышедше обыдошамя, именем Господним противляхся им. Не поучай никого, а если видишь нуждающегося в духовной помощи и чувствуешь, что могла бы хоть несколько помочь, то рассказывай о духовном так, будто ты вычитала или слыхала от знающих людей то и то, а не как из своего опыта или познаний. Тебе будет легче, да и преградишь доступ к себе бесу через тщеславие. Понятна ли тебе эта мысль? Господь да умудрит тебя во всем. Проси у Него твердой веры и терпения. В учреждении писем долго не держат, ибо этим могли бы выдать себя. Тут что-то другое. Надо кончать. Да благословит тебя Господь. О Гале расскажи ты и проси помочь. Чем могу, и я помогу. Будь здорова. Никон. 4 февраля 1949 года. Письмо 310. Дорогая Надюша, получил твое письмо. Спасибо за доброе отношение ко мне. Относительно переезда, да и прочих случаев, делай так, как посоветует тебе дядя Степан. Он человек опытный. Маме надо от юности просмотреть всю свою жизнь и исповедаться во всем, и чаще причащаться. Пока она на ногах, пусть сходит и несколько раз это сделает. Господь милосерд и принимает кающихся. О книгах хорошо, что ты сказала Е.Н. У нее и своих книг немало. Мне же нужны не для себя только. Читай ты в свободное время. Постарайся добиться, чтобы тебе стал нравиться Игнатий Брянчанинов. Все его писания взяты из отцов и приспособлены для нас. Он пишет о самом нужном, о покаянии, которая есть дверь единственная ко всему доброму. Надо добиваться иметь всегдашнее покаянное настроение, а от него рождается страх Божий и смирение, а от страха Божия и смирения возникает любовь к Богу. Последующее не может быть без предыдущих. Без покаяния и смирения все суетно и есть прелесть. Чтобы вести энциклопедию, надо сначала точно договориться, есть ли покупатель и сколько он дает, а без этого вести не стоит. Продать такую вещь трудно, разве за бесценок? Еще раз советую, больше читай хороших книг. Мало есть людей, от которых можно что получить. Да и заняты часто, или больны, а книгу всегда можно читать. Чаще, хоть понемногу, становись на молитву и твори молитву Иисусову и Божией Матери. Какое впечатление оставила ТИ, когда приезжала к вам? Будет ли кончать курсы? Желаю тебе всяких милостей от Господа и спасения. Я тебя поминаю. Прошу и меня не забывать. Не поддавайся мыслям об одиночестве и прочим суетным помыслам. Это сети вражии. С нами Бог, мы не одиноки. Если нужно будет, Господь пошлет нам друзей, каких и не ожидали. Подвязайся по силе. Твой доброжелатель Никон. 15 ноября 1950 года.